Глава 21. К студии я подходила, оглядываясь. Честно сказать, ожидала увидеть Марата и даже испытала легкое разочарование, никого не обнаружив. Видимо, и впрямь не сильно я ему была нужна, раз он вот так просто отступился. «Гад», — буркнула, доставая ключи. В студию входила, прислушиваясь, все на что-то надеялась. Но меня ждало очередное разочарование. Тишина и никого, почти как на кладбище. Поморщившись, загрузила планшет и занялась вычеткой романа, что заняло у меня как раз все время до вечера. Около 7 я отправила книгу редактору, подкрепившись на скорую руку, нашла рюкзак, в который определила лопату и фонарик, и отправилась на Молодежную улицу. Кэт сидела на скамейке, уплетала мороженое, болтая ногами, и выглядела невероятно счастливой. А еще самой загорелой вокруг, чем, безусловно, вызывала зависть всех окружающих. «Ну что?» Улыбнулась, когда я упала рядом. «Рассказывай, чем ты тут без меня занималась. Кстати, спасибо за Джека, он явно поправился и в хорошем настроении». «Я тут ни при чем», — ответила, хмурясь. «Это все этот». «А имя у этого есть?» «Он что, не представился?» «Да как-то не до того было. Задал вопросы и отчалил. Не очень, кстати, прилично. Но жрачка зачетная, так что прощаю». «Вот и ешь на здоровье. Может, прогуляемся? Чего тут сидеть-то?» Кэт, пожав плечами, поднялась, и мы двинули в нужную мне сторону. Я засыпала подругу вопросами, она увлеклась, рассказывая о своих приключениях, что позволило мне в определенные моменты разворачивать ее в нужных местах. Короче, Кэт очухалась, когда мы уже шли по Садовой улице. Возможно, ее смутила некоторая пустынность окружающего. «Там тупик», — заметила мне, останавливаясь. «Не помнишь, там кладбище. Мы там Симу хоронили». «Точно, Сима. Скучаешь по нему?» Кэт посмотрела подозрительно. «Ну, он вообще-то хомяк, и это было давно. Может, зайдем, найдем его могилку?» Кэт так обалдела, что позволила мне довести себя до ворот кладбища, которое, естественно, было уже закрыто. Подруга не особенно расстроилась. «Слушай, пойдем в нормальное место, а?» — спросила она. «Уже темнеет, а шататься по кладбищам вредно для моего здоровья». Я кашлянула, чиркнув носком ботинка по земле. Кэт тут же уставилась с подозрением. «Мне нужна твоя помощь». «В смысле? Надо кое-что выкопать там». Я кивнула в сторону кладбища. Подруга распахнула глаза в изумлении. «Там?» Уточнила на всякий случай, указывая пальцем. Я кивнула. Еще поглазев, она ответственно заявила. «Ты сошла с ума, пока меня не было». Я вздохнула. «Я тебе все потом объясню, но сейчас медлить нельзя». «А я тебе зачем? Я копать не могу, у меня руки слабые и спина болит». Посмотрев укоризненно, я заметила. «Хорош заливать. И вообще, у меня всего одна лопата, а ты мне нужна для моральной поддержки». Кэт немного поморгала, вздохнув, покачала головой. «Не так я представляла себе первый день на родине». Тихонько взвизгнув, я обняла ее и потащила вдоль забора дальше. «А куда мы идем?» — обеспокоенно спросила Кэт. «Там дальше небольшая низина и забор ниже стоит. Я сегодня осмотрелась немного на местности». Кэт ничего не сказала, но я и так представляла, о чем она думает. Забор мы преодолели на удивление быстро, чтобы там подруга не говорила о своих руках и спине. Оказавшись по эту сторону, осмотрелись. Темнело стремительно, и сейчас уже приходилось напрягать глаза, чтобы различить окружающее. «Нам туда», — шепнула я, снова таща подругу за руку. Вскоре мы были в нужном углу, на всякий случай я осветила табличку, кивнув, фонарь выключила, нацепила на лоб и, достав лопатку, начала копать. Кэт напряженно сопела рядом. «Если нас заметут, я даже не смогу дать внятного объяснения, что тут делаю», — прошептала она, оглядываясь. «Надеюсь, не заметут. Да и кто тут ходит? А уж сигнализация и камеры точно отсутствуют». Кэт ничего не ответила, а я продолжила копать, изредка включая фонарь и осматривая яму. Надо сказать, она оказалась не особенно глубокой, хотя я так и успела устать. Но когда лопата стукнулась обо что-то, то заработала с удвоенной скоростью, а сердце забилось быстрее в предвкушении. Надеюсь, там все-таки не дохлое животное. А то, мало ли, фантазия у парня та еще. Наконец я раскопала объемную деревянную коробку. Вытащив ее, осмотрела в свете фонаря. Подруга, забыв про страхи, присела рядом на корточки, поглядывая с любопытством. «Надеюсь, там не труп собаки?» — задала вопрос. Я тоже надеюсь. Но по моим предположениям, нет. Тут будем скрывать? Давай тут, а то тащить с собой коробку не хочется. Я поддела лопатой край коробки, он легко поддался. Сняв крышку, мы с подругой уставились внутрь. Коробка была пуста. Я даже чуть не заплакала, честное слово. Но потом увидела небольшой клочок бумаги в углу. Схватив его, быстро развернула. «Ищите и обрящите. Просите, и дано будет вам». Кэт прочитала это шепотом, а потом уставилась на меня. «И что это значит?» Я села на землю, снова пробегая глазами по тексту. Это цитата из Евангелия. «И?» Я перевела на нее взгляд, Кэт сощурилась от попавшего в глаза света. И ничего. Подруга заморгала, даже забыв о бьющем в глаза свете, а я снова уставилась на листок. Прочитав еще раз, фонарик выключила. В мыслях был какой-то разброд. Нет, головой я понимала, что Савельев у нас путаник, и это может быть очередное послание, но... Но что-то упорно не вязалось. А еще мне не нравилась сама цитата. С нее все начиналось, и как-то ну совсем странно оставлять ее же в конце пути. «Кира!» Кэт вдруг вцепилась в меня пальцами так, что я зашипела от боли. «Тут кто-то есть!» Сердце ёкнуло, а в висках застучало. Резко повернувшись, я вгляделась в пространство перед собой. «Где?» — спросила, так как глаза еще не до конца привыкли к темноте. «Там!» — она указала в сторону низинки, где мы перелезали через забор. «Я совершенно четко видела, там кто-то двигался!» «Призрак добермана?» — все же усмехнулась я, вглядываясь в указанном направлении. «Ну, если только это двухметровый призрак!» — застучала она зубами. Я покосилась на нее с подозрением, но не успела ничего сказать, как явственно услышала шорох и застыла, вглядываясь еще сильнее в темноту. «Будем обороняться лопатой», — прошептала подруге и резко встала, включая фонарик на полную мощность. Свет, надо сказать, рубанул, как от маленького прожектора. Все-таки не обманул продавец о качестве товара. Что он, интересно, решил, когда я купила лопату и фонарик? О чем я вообще думаю? «Выходи!» — крикнула в пустоту. Кэт снова вцепилась в мой рукав. «У меня оружие!» «Ладно, ладно...» Услышала я до боли знакомый голос, и через мгновение откуда-то из кустов вышел Марат. «Вот черт!» Процедила я. «Ой, это же этот!» Пролепетала Кэт. «Точно!» Бросила я, разворачиваясь. Сунув записку в карман, быстро принялась закапывать коробку. Марат, оказавшись рядом, присел возле меня. «Давай помогу», — сказал подхалимски. «Без тебя справлюсь», — буркнула я, отпихнув его руку. Он только вздохнул, но попытки отнять лопату не оставил. Мы немного подергали ее из стороны в сторону в молчании. Кэт наблюдала за нами с недоумением. Наконец я решила, хочется этому миллионеру покопать, пусть копает, когда еще такой шанс выпадет. Короче, лопату я отдала, а сама встала рядом с подругой, погасив фонарик. Появление Марата меня совсем не удивило. Я-то ждала его раньше, а он наверняка решил, что разумнее будет не появляться, а следить за мной. Вот и не светился. «Значит, Евангелие?» — задал вопрос Асадов, вернув меня из мыслей. «Слышал наш разговор, выходит». Я только молча кивнула, хотя он этого, само собой, не видел. Марат, разобравшись с ямой, попросил. «Посвети». Я включила фонарь. Он еще присыпал земли, прибил, чтобы со стороны наш вандализм не так сильно бросался в глаза, а потом мы не спеша отправились к низинке. С Маратом преодолели забор еще быстрее, и вскоре уже вышли с садовой улицы на нормальную, то есть освещенную, и по которой люди ходят. Кэт тут же активизировалась и заявила. «Вы обязаны мне объяснить, какого черта происходит? Почему я по ночам раскапываю могилы животных, и что значит найденная записка? И вообще?» Подруга неопределенно махнула рукой. Мы с Маратом посмотрели на нее. У меня настроение было на нуле, потому что открывшиеся перспективы, мягко говоря, угнетали. Асадов и вовсе не собирался ничего объяснять. Конечно, Кэт же не его подруга. Она в это время уперла руки в бока и посмотрела сердито. «Мурашкина, или ты все рассказываешь, или...» «Давай завтра, Кэт». Не успела она закончить свое грозное высказывание. «Мне надо подумать». Подруга, посопев, махнула рукой и направилась вперед. «Кэт!» — позвала я ее. Она только повторила свой жест. «Завтра позвоню», — решила я малодушно. Двинула по той же дороге, только на медленной скорости. Марат пошел рядом. Некоторое время мы шли в молчании. Наконец он спросил. «Может, поговорим?» «О чем именно?» — поинтересовалась я насмешливо. «Обо всем», — вздохнул Асадов. Развернувшись, я замерла перед ним. «Например, о том, что на самом деле ты не просто так приехал в наш город, и что с Витей ты был связан куда больше, чем говорил? Или о том, что за моей спиной спелся с Севой и ведешь какие-то дела? Может, о том, что соблазнил меня, чтобы держать возле себя на случай, если удастся до чего-то докопаться? Или о том, что на самом деле ты татарский миллионер и ювелир высшего уровня? Так о чем ты хотел поговорить, Марат?» Асадов только вздохнул, качая головой. Взяв за руку, куда-то потащил. Учитывая его шаг, я почти бежала следом. «Это похищение?» — поинтересовалась на всякий случай. «Вроде того», — хмыкнул он, заворачивая на другую улицу. Впереди я увидела его машину и немного успокоилась. Вскоре мы уже сидели в ней. Пристегнувшись, я сказала: «Отвези меня в мою квартиру в центре. Адрес назвать или знаешь?» — добавила ехидно. Он только нахмурился и тронулся с места. Я периодически косилась в его сторону, думая, правильно ли поступила, что вот так сходу выложила все, что знаю. Может, и стоило придержать информацию при себе, послушать, что он скажет для начала. Но эмоции что-то зашкалили. Ладно, сделанного уже не воротишь, будем плясать от того, что есть. Вскоре Марат тормознул недалеко от моего двора. С парковкой у нас там не очень, так что неудивительно, что он встал тут. Ну надо же, даже не стал делать вид, что не при делах. Впрочем, ничего удивительного, если учесть все, что я на него вывалила. Отмазаться было бы затруднительно. Мы молча поднялись по ступенькам и вскоре уже были в студии. Марат осматривался с любопытством. Я же прошла в кухню и поставила чайник. «Садись», — кивнула ему. «Есть нечего, могу чай предложить». Он усмехнулся. «Сойдет и чай». Кивнув, я достала чашки, и вскоре мы сидели с двух сторон стола, а перед нами струился пар от горячего чая. «Ну, я тебя слушаю», — сложила я на груди руки. Марат вздохнул. «Только давай без этих твоих постоянных увиливаний. Все как на духу». Он, покосившись на меня, заметил: «Не стоит обвинять меня во всех смертных грехах». «А я и не собиралась во всех. Мне твоих достаточно». Марат, снова вздохнув, начал рассказывать. «Ну да, не буду врать, я ехал сюда не просто повидать сестру, была еще одна причина». «Камни», — кивнула я. «Предупреждая твои подозрения, я вовсе не тот человек, которому Савельев должен был передать камни, как ты наверняка успела подумать». «Да неужели? И в чем тогда причина твоего приезда?» «Витя вышел со мной на связь через какие-то свои скрытые каналы. Писал, что дело серьезное, и ему потом надо будет подтереть за собой». Но я не удивился, отчасти потому, что он всегда был немного с прибабахом. Отчасти потому, что полагал, что Савельев и впрямь может ввязаться в какую-нибудь сомнительную историю. «С чего ты это полагал, если почти с ним не общался?» — съехидничала я. Марат снова вздохнул. «Да, мы общались. Я пару раз обращался к нему за помощью в хакерских вопросах. Ну и время от времени мы просто могли обсудить, как у кого дела. Но ничего личного, так сказать. А тут он написал, сказал, что у него серьезное дело. Его попросили переправить партию камней. У Вити, оказывается, был какой-то знакомый, который мог это устроить. Не я». Посмотрел он внимательно. Я только глаза сузила. «Хотя он мог попросить меня, конечно. Но я давно не занимаюсь подобными вещами. Тем более с непроверенными людьми. А Витя сам толком не знал, кто и что. К нему обратился хороший знакомый, в котором он был уверен. На этом все». «И зачем же Вите понадобилась твоя помощь, если у него все и так было на мази?» «Он сомневался в камнях». Я вздернула бровь, глядя с недоумением. «Не спрашивай, почему Савельев пришел к подобным выводам, но что-то парня навело на мысль, что камни на самом деле не такие уж и драгоценные, как кажутся». Я только рот открыла в изумлении. «Как это?» — пролепетала неуверенно. «Не мог же Сева просто так купиться на развод?» «Не мог», — согласился Марат. «Он и не купился. Экспертизу проводили при нем и заказчике, который попросил о переправке. И было подтверждено, что камушки ценные. Белый в этом вопросе не особенно разбирается, но не поверить эксперту причины не видел. А вот Витя — любитель докопаться до истины». «И он вызвал тебя, чтобы ты оценил подлинность?» — не поверила я. «Не совсем. Сначала он просто расспрашивал меня о способах проверки, можно ли самому как-то выяснить подлинность камня, и все в таком духе. А к сестре я реально собирался ехать, ну и сказал ему об этом. Мол, если дело ждет несколько дней, то я скоро как раз буду в вашем городе. Просто все сошлось один к одному». И он записал данные на листок и положил в бумажник. Пробормотала я скорее для себя, но Марат услышал и нахмурился. «Так вот почему ты пришла тогда в гостиницу», — озарила его. «Не было никакого парня из подворотни». «Был», — отозвалась я. «Только теперь, я думаю, он ждал Светку. Она ведь тоже собиралась к тебе, а в итоге спутал меня из-за собаки. Но данные Витя действительно записал на листок». Я рассказала об эпизоде с бумажником. Марат задумчиво покивал. «Белый мне рассказывал об этом, и что он ничего не нашел. Теперь понятно, почему». «А с ним ты когда успел сойтись?» «Сначала я вообще не хотел раскрываться, ну, что имею некоторые мысли о происходящем. Особенно после того, как вы со Светкой начали атаку. Неприятности мне ни к чему, а то, что тут творится неладное, факт. Да ведь я толком и не был причастен». «И что заставило тебя включиться в активные поиски?» Я сложила на груди руки. Он бросил на меня хмурый взгляд, сделав осторожный глоток чая и отставил кружку. «Сама не понимаешь?» «Не-а», — ответила честно. «По всему выходит, что у тебя нет никакого интереса в этой истории, только в подобный альтруизм мне что-то не верится». Он еще посверлил меня взглядом, покачав головой, заметил куда-то в воздух. «И за что мне это все?» Я посчитала, что вопрос риторический. Марат, почему-то разозлившись, сказал: «Если ты такая умная, придумай сама». Я пожала плечами. «То, что ты рассказал, вполне может быть правдой. Только узнать об этом никак нельзя, раз Витя все за собой подчистил. А может, ты в этом деле по уши, вот и рыщешь тут в поисках убийцы и камней?» Марат посмотрел мрачным взглядом, но ничего не сказал. «Ну и что мне теперь думать? Хоть бы обиделся там, губы надул, буркнул, я говорю правду. Нет же, молчит и смотрит тяжело». «Ну а что он думал? Если других причин просто нет, а без них не складывается». «В общем, я решил, что неплохо бы во всем происходящем разобраться и связался с Белым. Рассказал о нашем с Витей разговоре». «И Сева растаял?» — хмыкнула я. «Вовсе нет. Но разумно решил, что проще действовать, если объединить усилия. И мы съездили с ним вместе к заказчику». Я нахмурилась, вспоминая, как следила за Маратом и видела их с Севой встречу. «Ты имеешь в виду банк?» — задала вопрос. Он кивнул. «Следила за мной?» — спросил просто, без злобы там или обиды. «Ну, так сложилось». Я все-таки смутилась, но Марат только снова кивнул. «Оказалось, заказчик — директор банка. Мужик мне не очень понравился, мутный тип, скользкий какой-то и нервный. Когда Белый заявил о том, что камни, возможно, были вовсе не драгоценные, начал юлить. Мол, экспертизу же проводили при нем, сторонние организации и все в этом духе. Белый нашел этого эксперта, но тот стоял насмерть, что камни настоящие. Честно, я даже засомневался, все-таки Витя не специалист. А я даже толком не знаю, откуда парень сделал подобные выводы. Но в одном мы точно сходились. Витю убили. И тень, которую ты видела, и дверь подвала, все это укрепило нас в этой мысли. А если убили, значит, причина была. Конечно, парень не без греха, но тут все сходилось на камнях». Он замолчал. Я пила чай, осмысливая услышанное. Что ж, в целом картина стала яснее, хотя много непонятных моментов осталось. В записке из бумажника была еще одна надпись. Сказала я наконец, а потом выдала и все остальное. Скрывать это сейчас не имело смысла. «И в коробке оказалось то же самое послание, что в бумажнике?» — нахмурился Марат, дослушав мой рассказ. Я пожала плечами, достав листок, положила на стол. Асадов, прочитав его, поинтересовался: «Есть идеи?» Я покачала головой. «Я думала, в коробке будут камни», — сказала честно. «Я ведь и правда так думала». «И что теперь будем делать?» Я снова пожала плечами. «Если честно, я так устала, что легла бы спать». Поймав взгляд Марата, тут же добавила: «Ты отправляешься к себе в гостиницу, даже не рассчитывая тут остаться. Между прочим, я слышала, что ты сказал Севе обо мне». Марат, закатив глаза, вздохнул. «Кира, я просто не хотела обсуждать с ним подобное. Он мне вообще кто?» «Никто», — доверительно сказала я. «И я тоже никто. Ты, Марат, миллионер, важный человек из другого мира. Ты тут поотираешься и к себе уедешь, а мы останемся. И лучше не усугубляй ситуацию лишними словами». Мы немного поглазели друг на друга, потом он кивнул и, поднявшись, ушел. Услышав, как хлопнула входная дверь, я доплелась до нее и закрылась на замок. А потом почему-то заревела, усаживаясь на пол и прислоняясь спиной к двери. Вот ведь дура, а. Я ведь права, знаю, что права, и Марат знает, вот и ушел. Тогда чего реветь, спрашивается.